о повелитель правоверных, он обманул меня этими словами. «Оставь его ты», — сказал тогда халиф и крикнул Масруру. «О, Масрур, встань ты и отруби ему голову». И Масрур встал и отрубил ему голову. И тогда халиф сказал Али ибн Хакану: «Пожелает меня чего-нибудь?» «О, господин мой», — отвечал Нур-ад-Дин, — «нет мне нужды владеть Басрой. Я хочу только быть почтенным службою тебе и видеть твое лицо». И халиф отвечал: «С любовью и удовольствием». Потом он позвал ту невольницу, Анис аль-Джалис, и она появилась перед ним, и халиф пожаловал их обоих и дал им дворец из дворцов Багдада, и назначил им выдачи, а Нур-ад-Дина он сделал своим сотрапезником, и тот пребывал у него в приятнейшей жизни, пока не застигла его смерть.